Глава 46. Денис. «Прекрати беситься!» — рычу на Димаса, когда он меряет шагами первый этаж дома. Маша с Марой уже ушли в лес. Нам остается лишь ждать. У меня и самого сердца не на месте. Этот ритуал. Что Машенька увидит? «Не хочу, чтобы она связывалась с этой ведьминской магией», — рычит Бероев. «Ничем хорошим это не кончится, блядь!» «Для этого мы здесь, и нужны с холодными головами. Угомонись!» — приходится прикрикнуть на младшего. «Я понимаю его, сам уже на грани, но...» «Ей это нужно. Маша сильно боится той силы, что в ней кроется, и если она хочет пройти через это, мы будем рядом». «Да, я понимаю». Дима беспомощно закрывает лицо ладонями. «Просто хочу ее уберечь». «От самой себя не скрыться. Лучше пусть Маша сама все выяснит, а мы поможем». «Ей с этим жить. Представь, если бы ты не раскрыл в себе медвежью суть». «Согласен». «Ладно, хорошо», — садится на диван. «Каждая минута тянется нескончаемо долго. Пока Маша там в лесу, у меня внутри все пылает. Я чувствую, что она боится, в смятении, переживает. Но раз я обещал...» «Буду ждать». «А-а-а-а!» Громкий крик разрывает перепонки. Он звучит в моей голове. Судя по зверевшему взгляду Димки, у него тоже. Вскакиваем на ноги, бежим на голос нашей истинной. На ходу сбрасываем вещички. Обращаемся в медведей. Мой взор застилает тьма. Если волчья ведьма обидела нашу истинную, я ее кишки на деревья развешу. Подбегаем. Озираемся. «Вы вовремя». Мара спокойно помешивает какое-то мерзкое варево в котле. Скалюсь. Машенька лежит на теплом пледе, который взяла Мара, голая. Рычу, понимая, что необычно чувствовать себя осознанным в медвежьем облике. Обычно мне недолго удается удерживать сознание. Бероев подходит к Маше, обнюхивает ее и скалится на Мару. «Не нужно, Громила, она в порядке», — невозмутимо заявляет волчица. «Очень сильная и храбрая девочка. Повезло вам». «Ра!» — реву, с веток срываются птицы и улетают вдаль. Сажусь с другой стороны. «Если она вас позвала, значит, нужно сворачиваться». Ритуал прошел успешно. Мара подходит к Маше, что-то шепчет. «Пусть один обернется и отнесет ее в дом. Камин растопили, как я просила?» «Ра!» — киваю. «Отлично. Восстанавливающие смеси приготовили?» Димка во все глаза смотрит на Мару. Он тоже прекрасно все осознает. Удивительно. Принимаю человеческую форму, укутываю спящую Машеньку в плед, беру на руки. Она такая безмятежная. «Почему она кричала?» — спрашиваю. «Нас звала?» «Возможно, что-то в прошлом ее шокировало. Точно сказать не могу. Я лишь проводник спокойствия во время ритуала». «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- «Не надо этого», — она грозит ему пальцем. «Я выполняю свою часть сделки». «Да, ведьмины ритуалы не прогулка по Васильковому полю, но это необходимо. Сила ткача может сыграть на руку, а может вас уничтожить. Что предпочтете?» Нежно прижимая к себе хрупкое тело истиной, возвращаюсь. Укладываю ее на диван, делаю огонь побольше. Одеваюсь. Мара подходит чуть позже, в компании моего мохнатого товарища. И когда Маша распахивает глаза, мы все уже одеты и почти спокойны. «Она не виновата», — бормочет малышка, испуганно глядя на меня. «Марья!» «При чем тут первый ткач? Этого я совсем не могу понять». «Хм, кажется, я понимаю, в чем дело», — хмыкает Мара. «Если ты видела жизнь Марьи, то ты либо ее родственница, либо реинкарнация. Я так понимаю, останков первого ткача в наличии нет?» «Естественно», — фыркаю. «Но что значит реинкарнация?» — не понимает Маша. «И почему это плохо?» «Реинкарнация — это возрожденная душа. Она должна пройти путь очищения, прежде чем обретет собственную судьбу. Если ты реинкарнация той Марии, которая посеяла вражду и прокляла медведей, то твой путь — исправить это». «Но она не виновата!» — восклицает наша девочка. «Она сама жертва!» «Ткач использовала силу ради мести», — вздыхает Мара. «Она это сделала. по какой причине, уже не важно. «А если я не смогу?» — Маша белеет. «Тогда ты умрешь. Есть еще кое-что. Обычно сосуд для проклятой души...» Мара замолкает. «Пуст изначально». «Ты можешь не говорить загадками?» — рычит Дима. «Дим», — Маша берет его руку в свою, — «не кричи, пожалуйста». «Прости», — он обнимает ее, целует в макушку. «Просто меня все это злит». «Что значит пустой сосуд?» — спрашиваю. «В принципе, я уже понял, к чему клонит ведьма, но мне нужно услышать». «Душа, которая не должна была появиться на свет. Я слышала, ваши друиды дитя разыскивают». «Да». «Друиды не могут иметь детей, как правило. Они фертильностью платят за связь с природой. Как получилось, Маша?» Мара задумывается. «Либо так угодно богам, либо любовь ее родителей была настолько сильной». Маша всхлипывает. «Мне так жаль нашу девочку, она уже прошла через многое, но ей предстоит еще более сложный путь. Маша хрупкая девушка, нуждающаяся в защите и заботе». «Я не должна была родиться?» — тихо спрашивает. «Верно. Ты ошибка природы. Но Маша...» — Мара берет ее холодные ладошки. «Все великое в этом мире — результат ошибки. Ты есть, ты жива, ты чувствуешь». Ведьма кладет руку на грудь Машеньки в области сердца. «Твое сердце бьется, и ты истинная для двух сильных оборотней. Никогда не смей думать, что недостойна жизни. Если мать так решила, значит, это правильно». «Спасибо тебе», — Маша обнимает волчицу, — «за все». «Мы только начали, ткач. Сейчас нам всем нужно выспаться, а с завтрашнего дня начнем тренировки. Когда черная душа явится за тобой, ты сможешь дать ей достойный отпор».